Дочитав распечатку, Громыко понял, что без дополнительных вопросов к Воробьеву ему не обойтись. Он неплохо разбирался в вопросах логистики, хорошо знал гражданское и морское право, но вот в военном деле рубил слабо. Решив, что все спросит у Антона, когда тут проснется, Юрий решил воспользоваться гостеприимством журналиста и пошел сварить себе кофе. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что хозяин сидит на постели и потягивается. «Надеюсь, вы там на двоих сварили?» – спросил он. Громыко смущенно признался, что нет, но сейчас исправится. Быстренько приготовив вторую чашку, он принес ее Воробьеву и спросил, показывая бумаги. «Из этих людей любого можно нанять на такую работу?» Антон отрицательно покачал головой. «Не знаю», — сказал он. «Я включил в список всех, кто мог бы выполнить подобную работу. А вот захотят и смогут ли они за нее взяться — другой вопрос. Это будет зависеть от масштаба работы и от того, что им в этом чертовом Сомали придется делать. У каждого разные навыки и возможности, вы должны это понимать. Кроме того, дело в том, насколько они нуждаются в работе. Некоторые старшего поколения давно ушли на покой и прекрасно себя чувствуют. А некоторые владеют своим охранным агентством или работают в системе безопасности крупных фирм. Таких вы не вытянете. Здесь в списке такие люди есть?» «Да, я на всякий случай их написал», — кивнул Воробьев. «Скажите, кто именно?» — попросил Громыко. Журналист нагнулся и провел пальцем по списку. «Прежде всего, старшее поколение. Тотского вам ни за что не заполучить. Он всегда, по сути дела, проводил в жизнь политику российского правительства. Точнее, сначала советского, а уже потом российского, как его правопреемника. Суровый ветеран, которого боготворили солдаты. Сейчас на пенсии. Другой ветеран, Крапивин Иван Владиславович, по прозвищу Крапива, тоже на покое, разводит кур где-то в сибирской деревне. Из белорусов Роман Некрасов. Пожалуй, самый знаменитый экс-офицер советской армии. Его тоже обожают все, кому доводилось служить под его началом в Афганистане и в других местах. Остальные считают его дворянином или, скорее, шляхтичем, учитывая национальную специфику. Но нельзя забывать, что он с трудом передвигается после ранений. Незадолго до вывода советских войск из Афганистана его БТР подорвался на мине. Некрасову крепко посекло осколками ноги. Сейчас живет в Витебске, иногда занимается военными консультациями. Я его потому и записал. Данила Крушинин был хорош в первую чеченскую, но получил весьма серьезное ранение в голову под Грозным. Сейчас он уже оправился. Чем занимается, не знаю. Так, это опять не москвич, живет в Питере. Михаил Холодов, майор на пенсии. Он умудрился повоевать в каком-то локальном конфликте в Африке. Вроде после этого обзавелся семьей и собственным делом. Возможно, его можно было бы соблазнить, посулив несколько сотен тысяч баксов, но даже это сомнительно. Последний раз он засветился в качестве независимого охранника во вторую чеченскую, где сопровождал съемочную группу BBC. Запросил 300 тысяч долларов за то, что собирался перед камерами ликвидировать полевого командира Ханарова. Телевизионщики ему отказали под предлогом того, что их неправильно поймет мировое общество. Ивар Петерс, эстонец, тоже отошел от дел и завел себе фабрику игрушек под Таллином. Все шестеро – толковые люди, но уже давно полевыми делами не занимались. Я записал их чисто для того, чтобы были, ну и разные случаи бывают. Глядишь, вы до чего-нибудь с ними договоритесь. «А остальные пятеро?» – спросил Громыко. «Сейчас и про остальных поговорим», — ответил Воробьев, раскурил сигарету и опять пробежался пальцем по списку. Штерн был хорош, но подпортился. Пресса до него добралась. А это всегда плохо, особенно если пресса российская, так называемая, независимая. Люди часто начинают верить, что на самом деле это такие чудовища и твари, как написано в сомнительных газетах или показано на канале вроде НТВ. Кравец сильно расстроился, когда ему не дали батальона в Урус-Мартане, когда убило его прошлого командира Букашева. И ушел из армии буквально через месяц. Как оказалось, чтобы стать писателем. он претендует на лидерство среди всех авторов, занимающихся освещением проблемы войны в Чечне, но его книг ни разу не брали ни в одно серьезное издательство. «Они такие плохие?» – спросил Громыко, поймавший себя на том, что ему интересна эта странная беседа. Он чувствовал себя так, как будто собрался нанять для своего бизнеса как минимум топ-менеджера высочайшего уровня. «Нет, они слишком честные. Настолько, что их не будут печатать еще очень долго. Но вроде бы у нас сейчас взят курс на правдивое освещение истории», – пробормотал Юрий и тут же понял, что сморозил изрядную глупость. «Честность бывает разная», – вздохнул Воробьев. «А война не бывает чистой по определению. И даже если чья-то армия защищает исключительно прогрессивные и гуманные интересы, то все равно она проливает кровь и убивает людей. И как бы ни старались командиры, все равно будет какое-то количество мирных жертв. Там снаряд неправильно упал, там рикошет случился, а там просто сорвались бойцы и вырезали деревню в полном составе от стариков до младенцев. И такое тоже бывает, к несчастью. Так вот, Кравец пишет обо всем именно так, как это было. Ничего не сглаживает, режет правду матку. И получается в итоге, что такой текст никому не понравится. Ясно. Там еще 3 человека остались, сказал Громыко. Да, знаю. 2 последних вполне могли бы вам подойти. И тому, и другому чуть больше 40, умные, образованные, достаточно поднаторевшие в вопросах военного опыта. Кстати, оба пользуются немалым авторитетом, что тоже важно. Потому что если вам понадобится набирать кого-то еще, то это, несомненно, будет означать... Ладно, назовем вещи своими именами. Вам придется обратиться к наемникам. А наемники никогда не станут под начало человека без репутации или со скверной репутацией. Захар Парамонов, он же Скиф, мог бы выполнить эту работу. Беда в том, что вы никогда не сможете быть уверены, что он не передаст информацию ФСБ. Это для вас важно? Даже очень, быстро отреагировал Громыко, не имевший желания связываться с Федеральной службой безопасности. Вы упустили из виду некоего Шухлёва, а он даже служил во французском иностранном легионе. Как его кандидатура? Плохо, ответил журналист. Он первоклассный солдат, но именно солдат, а не разведчик и не консультант. Например, смог бы успешно командовать даже ротой, если бы только рота входила в состав батальона с крепким руководством. Он очень хорош в бою, но без изюминки. Почти нет воображения, не тот человек, который смог бы продумать самостоятельную операцию до мельчайших деталей. Ну и на кой черт вам нужен человек, который учился прямым военным действиям, но ровным счетом ничего не смыслит в сборе информации? А как насчет Бориса Рублева? Отличный вариант. Если говорить в музыкальных терминах, он хедлайнер списка. Прошел Афганистан, отметился в обе чеченские войны. В Афгане командовал десантным штурмовым батальоном. Сами прикиньте, что это за подразделение. Способен мыслить нестандартно и очень решителен. И, наконец, имеет богатый опыт разного рода приключений после того, как окончательно покинул армию. Может организовать все, вплоть до последней детали. Громыко поднялся, чтобы уйти. «Скажите мне одну вещь», — произнес он у двери. «Если бы вы сами искали подобного человека, которому нужно на месте оценить ситуацию, кого бы вы выбрали?» Журналист собрал разбросанные по столу бумаги. «Комбат Рублева», — не задумываясь, ответил он. «Если бы я этим занимался или планировал такую операцию, я бы выбрал комбата». «Где он? Как я могу его найти?» – спросил Юрий. Воробьев забрал у Громыко бумаги и написал адрес электронной почты Рублева. «А если Рублева не удастся разыскать, или по каким-то причинам его кандидатура отклоняется, кто будет вторым по списку?» Журналист на минуту задумался. Если исключить Захара Парамонова, тогда единственный, кого наверняка можно нанять и у кого достаточно опыта, это Вася Кравец, сказал он. Черт с ним, что у него комплексы и обиды, но он грамотный специалист, и под его начало могут стать люди. «У вас есть его адрес?» – спросил Юрий. «У Кравца дом в Солнечногорске. Мы с ним неплохо знакомы, так что если будете договариваться, сошлитесь на меня». «Но я все-таки попробовал бы нанять комбата», – сказал он и продиктовал Громыко адрес Кравца в Солнечногорске. Через несколько секунд до него долетел стук каблуков человека, спускавшегося по лестнице. Усмехнувшись, Антон взял с тумбочки мобильник и набрал номер. «Каринка?» «Привет, это я. Сегодня вечером идем в ресторан. Куда-нибудь в приличное место. Мне только что заплатили гонорар за статью». Каринка, красивая, тупая и абсолютно беспринципная дамочка, была чуть ли не основной финансовой проблемой Антона Воробьева. Но он считал, что ее постельные навыки искупают затраты, связанные с этой взбалмошной персоной.